Согласно первой гипотезе, Спорова основали заблудившиеся на болоте варяги, и первоначально поселение называлось Стокгольмом. Название веками искажалось, пока не стало звучать как Спорова. Зато позже, в памяти о своем далеком анклаве, шведы назвали тем же именем столицу своего государства. По славянской гипотезе деревню заложил древлянский князь Избор. Только оно было тогда не деревня, а город, и называлось, очевидно, Изборово. И быть бы Изборову столицей Древней Руси и матерью городов русских, которые по народному обычаю всегда должны строиться в дремучих лесах и на болотах, подальше от ВТО, единого рынка, генеральной системы преференций и прочей мирской суеты. Да подгадили враги норманны, разбойники и коммерсанты, сделав стольным градом Киев, что был на торговых путях. Тюркскую гипотезу выводят из системного исследования топонимов. Например, ближайший к Спорову поселок именуется Обры. Понятно, что назван он по имени пропавшего народа. «Сгинули аки-обры», — пишет летописец об исчезнувших племенах. Выходит, что обры не сгинули вовсе и не обернулись аварами, ныне живущими в республике Дагестан, а спрятались от истории в лесных болотах, основав поселение Обры и Оброва, Спорова. Таких мнений придерживаются ученые-краеведы. Что касается большинства жителей деревни Спорова, то они убеждены в своем автохтонном происхождении. Дескать, никогда мы ниоткуда не прикочевывали и не прятались ни от кого, а всегда тут жили, спокон веков. Как изгнал Господь Бог из рая, так и живем тут, на болотах. А если человек, как Дарвин, произошел от обезьяны, значит, и обезьяны у нас были свои, споровские. Топоним Спорова автохтонная теория не объясняет. Незачем. Если он остался от праязыка, то может означать все, что угодно, или вообще ничего не означать. Официальная наука в лице столичных ученых отчасти подтверждает мнение споровских жителей о своем автохтонном происхождении. Согласно данным археологии, поселение людей около деревни Спорова и на берегу реки Ясельда существовали с 4-го тысячелетия до нашей эры. Ученые также локализуют в районе Спорова античное Геродотово море, на берегах которого оседали разные племена и народы. Споры значит рассеянные. Это были анты, палы, авары и готы. Оттого и деревня Спорова. Озвучивать прямолинейную догадку о том, что название навеяно нравом жителей, склонных к диспутам по любому вопросу и не принимающих никакого авторитета в последней инстанции и никакого решения раз и навсегда, никто не станет. Обвинят в профанации серьезной научной проблемы. Вас может удивить, что такое многообразие суждений имеет место быть в отношении деревеньки, которая в XIX веке насчитывала всего 53 податных двора, а ныне 250 моторных лодок и, видимо, столько же семей. Однако надо принимать во внимание равноудаленность Спорова от всех центров цивилизации и шоссейных дорог. А сообщество, исключенное из мировых процессов, почти всегда и самым естественным образом лелеет идеи своей избранности и особого пути, что служит стимулом к развитию общественно-исторических наук. Потому в деревне Спорова краеведение развито чрезвычайно. В самой деревне есть сразу два краеведческих музея. В одном из них собраны преимущественно ржавые немецкие каски, а также костяной гребень с рунами и бронзовый наконечник стрелы. Хранитель музея придерживается в основном нормандской теории, а по пятницам – тюркской. По пятницам он вспоминает, что великий Темучин в Яссе разрешил своим воинам напиваться раз в месяц, ну или раз в неделю. Экспозицию второго музея составляют гильзы патронов от винтовки системы Мосина и ППШ, ржавый пулемет «Максим», пробитое пулями знамя 75-й отдельной стрелковой дивизии РККА, а также костяной гребень без рун и бронзовый наконечник стрелы. Хранитель второго музея укоренен в автохтонной гипотезе, допуская некоторым образом и славянскую, так как все славянские племена во время Оона вышли из споровских болот, а споровцы остались на своей прародине. Но все вышеприведенные рассуждения не более чем преамбула, собственно жамбула, то есть история республики Спорова, как это общественно-политическое образование условно называют местные краеведы, имело место в незапамятные времена и не при царе Горохе, а сравнительно недавно, в разгар Второй мировой войны. На рассвете 22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии и союзников обрушились на советские погранзаставы и гарнизоны по всей протяженности западной границы СССР. Одновременно авиация агрессора уничтожала аэродромы, базы, склады и объекты инфраструктуры в глубине советской территории. Споровская школа истории Второй мировой войны не концентрируется на причинах быстрого разгрома Красной армии у границы, не сетует и не ищет виноватых. Споровские ученые считают, что и без них на данную тему издано немало провокационных, сенсационных, научных и псевдонаучных, политически ангажированных и всяких разных работ. Споровцы воспринимают данный факт как историческую трагедию и данность. Вместе с тем, споровцы не испытывают восхищения перед гениальным блицкригом по плану Барбаросса, разработанному ставкой Гитлера –